Глава 25. 2001 год. На протяжении всей поездки, которая закончилась на подземной стоянке большого жилого комплекса, Дон Мин болтал о своей семье. У него было 5 внуков. Дети старшего сына Гонджу, тезки доктора Муна, мальчик и 2 девочки, а также сыновья обеих дочерей. Доктор Мун был удивлен печалью, которая охватила его при упоминании о внуках. Чунджа никогда не стыдилась отсутствия у них сыновей. В этом смысле она была типичной уроженкой Чеджудо. Однако то, что обе их дочери не вышли замуж и не имели детей, беспокоило ее сильнее, чем она признавала. «Прости, что я так тебя и не навестил», — грустно проговорил доктор Мун. «Пару раз мы планировали приехать, но всегда что-то мешало». «Эй!» — Дон Мин ударил друга кулаком по руке. «Я виноват не меньше. Ты составляешь длинный список всего, что намерен сделать, когда у тебя будут время и деньги. А потом не успеваешь оглянуться, и времени уже нет. Пускай и деньги имеются. Я даже ни разу не был на Чеджудо, с тех пор, как мы оттуда уехали. Сейчас это популярное место для свадебных путешествий. Корейские Гавайи. Не верится, да?» Пока мужчины прогуливались по территории, чтобы доктор Мун перед ужином подышал свежим воздухом, Дон Мин с гордостью расписывал ему все особенности комплекса. Но доктор Мун реагировал с гораздо меньшим энтузиазмом, чем ожидал толстяк. «Ты ничего тут не помнишь, да?» — сощурился Дон Мин. Доктор Мун еще раз посмотрел на здания, слишком новые, чтобы он мог их помнить. Потом устремил взгляд на большой холм вдали, который показался ему смутно знакомым. «Что я, по-твоему, должен помнить?» «Это же место, где раньше был дом и сады моей матери!» Дон Мин указал на гигантский каштан, нависавший над одним из входов в комплекс. «Это дерево стояло посреди двора! Неужто не узнаешь?» Доктор Мун подошел к каштану и положил ладонь на заскорузлую кору, потрясенно озираясь по сторонам. «Это Самсон-Дон? Что произошло?» Доктор Мун вспомнил привольные поля и рощи, окружавшие немногочисленные здания и скромные домики. Доминантой района являлся буддийский храм. «Мой старый район — теперь самая фешенебельная часть Каннама», — усмехнулся Дон Мин. «Добро пожаловать в корейский Беверли-Хиллз, дружище!» В последний раз доктор Мун прикасался к этому каштану, когда они с Чунджой зашли к Дон Мину и Юнчиже, чтобы теплым осенним вечером посидеть под его ветвями. На Гонджу был медицинский халат, а на Чунджи — платье, которое она сшила сама, когда работала в швейной мастерской его тети. Юнчжа и Дон Мин еще не успели снять фартуки, которые носили в ресторане, открытом на средства сестры Юнджи. Та вместе со своим мужем, бывшим военным, управляла закусочной в Чикаго. Все четверо рассказывали друг другу о проведенном дне, любуясь зелеными шипастыми орехами и жалея, что те еще не дозрели и их нельзя обжарить. Толстяк огляделся, чтобы убедиться, что рядом никого нет. «Мы придерживали участок до окончания Олимпиады», — тихо сказал он, наклонившись к доктору. «К той поре цены на землю уже были сумасшедшими, но после они выросли еще больше. Когда мы его продали, то в одночасье сделались миллионерами». Дон Мин ласково похлопал по дереву. «Все мои дети и большинство внуков сейчас наверху ждут встречи с тобой. Мы закатим в твою честь грандиозный пир. Я велел Юнджи приготовить все твои любимые блюда. Просто притворись, что они твои любимые, даже если это не так, ладно?» «Как она?» Доктор Мун вспомнил, как стойко держалась эта молодая женщина в американском госпитале в Пусане, где военные врачи сшили ее раздвоенную верхнюю губу. «Поверишь ли, но с годами ее стряпня стала еще лучше!» Дон Мин похлопал себя по животу. «Посмотри на меня! Эта женщина и грязь приготовит так, что пальчики оближешь. Суп у нее теперь еще вкуснее. Невероятно, правда?» Приготовленный Юнь-Джой суп с красными водорослями был бесподобнейшим любовным снадобьем. В свой первый вечер на Чеджудо, перед тем, как их отправили в деревню, Чунджи, Гонджу и Дон Мин отправились ужинать в кафе «Ням-ням». Слушая, как Юнь-Джа перечисляет все блюда, которые можно заказать, толстяк так таращился на нее, что девушка залилась краской. Она не сомневалась, что он с отвращением разглядывает ее заячью губу. Но Дон Мин едва обратил внимание на изуродованный рот девушки. Позднее молодой человек уверял, что влюбился в ее душу, которая, клялся он, ощущалась в состряпанной ею еде. «Я никогда не забуду тот ужин, который она приготовила в доме твоей матери», когда ты представил их друг другу. В животе у доктора Муна заурчало. Какое нахальство заставлять свою девушку готовить для своей матери в первый день их знакомства. Как я еще мог убедить старую ведьму, что Юнь-Джа должна стать моей женой? Твоя мать одним взглядом могла превратить любую женщину в камень. Они с Чунджой проводили питавшую робкие надежды пару до величественного дома и втроем остались ждать снаружи, в просторном внутреннем дворе с грядками, фруктовыми деревьями и садом камней. Поздоровавшись с Гонджу, куда приветливее, чем с собственным сыном, и сделав комплимент миловидной Чунже, мать Дон Мина, неодобрительно поджав губы, покосилась на перебинтованный рот Юнь-Джи. Когда эта грозная женщина наконец заговорила, ее голос походил на треск льда. «Ты привел эту девицу в мой дом, потому что она тебя интересует?» Дон Мин, стоявший на коленях рядом с Юнь-Джой, уткнулся лбом в пол. «Да, матушка, я хочу получить позволение жениться на ней». «Что у нее с ртом?» Ей сделали операцию по исправлению заячьей губы. «Ты хочешь жениться на женщине, у которой ничего нет, кроме очень заметного изъяна? Почему ты не можешь найти кого-нибудь вроде нее?» Мать Дон Мина указала на Чунджу, которая притворялась, будто рассматривает каштан. Дон Мин сглотнул и выпалил. «Матушка, пожалуйста, не могла бы ты разрешить ей приготовить тебе ужин? Тогда ты все поймешь». «Как это типично для мужчины принимать решение нижней частью тела». Однако, несмотря на грозное выражение лица, мать Дон Мина пустила Юнь-Джу на свою кухню. «Хочешь услышать кое-что совсем безумное? Мать завещала свой дом Юнь-Дже, а не мне». Дон Мин попытался изобразить возмущение, но в его голосе звучала нескрываемая гордость. «Она заявила мне, что женитьба на Юнь-Дже — самый умный поступок, который я когда-либо совершал. А потом сказала Юнь-Дже, что та должна умереть после меня, чтобы обо мне всегда хорошо заботились. Только сумасшедшая мать пожелает, чтобы ее сын умер раньше невестки». Слезы защипали доктору Муну глаза. «Когда скончалась твоя мать?» — спросил он. После их побега на материк эта щедрая женщина готовила ему с Чунджой больше еды, чем его родная мать. Дон Мин был ему как брат и делился с ним даже матерью. «В прошлом году она была бы так счастлива снова увидеть твою смазливую рожу. Мама прожила хорошую, долгую жизнь. Кто в наши дни доживает до 98? Накануне вечером она сказала мне, что собирается оставить шаманство и уйти в отпуск. Заявила, будто хочет увидеть Гавайи. На следующее утро ее не стало. Доктор Мун сглотнул. Что ему теперь делать? Он вернулся сюда, чтобы попросить эту женщину о помощи. И ему и в голову не пришло, что она, возможно, будет не в состоянии ему помочь. «Ты никогда не возвращался на Чеджудо? Ни разу?» «Нет», — помотал головой толстяк. «Но Юнджа там бывала. Она говорит, что остров сильно изменился, и я бы его не узнал. Клянется, что мне обязательно понравится. Но я просто не могу. Я тоже не хочу возвращаться. Но, видимо, придется». «Почему придется?» «Жаль, что твоей матери больше нет. Она знала бы, что делать». «Погоди, что случилось? Зачем тебе понадобилась шаманка?» Доктор Мун сконфуженно почесал нос. Он скрестил руки на груди и уставился на каштан, будто подыскивая нужные слова. Когда же, наконец, ответил, то начал заикаться. «Дело в призраках, Дон Мин. С тех пор, как умерла Чунджа, они разговаривают со мной и не оставляют меня в покое». «Как обидно, что ты не застал маму», — вздохнул Дон Мин. «Призраки были ее специальностью. Когда я признался другу-корейцу Филадельфии, этот человек порекомендовал мне обратиться к психиатру». «Из-за такой вот ограниченности мышления мы пережили весьма непростые времена», — покачал головой Дон Мин. «Когда в моду вошла западная медицина, маме пришлось столкнуться со всяким вздором. Люди переходили на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с ней. Однажды на рынке один из этих благочестивых христиан плюнул ей в лицо и заявил, что она приспешница дьявола. В 70-е было хуже всего. Маме пришлось скрываться, потому что власти сажали шаманов в тюрьму. Бред, правда? Когда я вспоминаю об этом, у меня до сих пор закипает кровь. Люди в одночасье меняют веру, точно нижнее белье». Доктор Мун поежился. Чунджа тоже поменяла веру, и он последовал ее примеру. Они ведь, в конце концов, жили в Америке. «А в итоге оказалось, что западная медицина не всемогуща», — фыркнул Дон Мин. «Мама всегда говорила, что работа по исцелению должна начинаться с искупления. Постепенно клиенты стали возвращаться к ней. Приходили и те самые благочестивые христиане, закутавшись в шарфы и нацепив солнечные очки. Разбитое сердце, рак, зубная боль. Она не делала различия. И каждый раз добивалась результата». Дон Мин взглянул на часы. «Ёнь-джа меня убьет, если мы опоздаем на ужин», — забеспокоился он. «Я поразмыслю насчет твоей проблемы за едой. В эти моменты мне думается лучше всего». Доктор Мун опустился на тюфяк в гостевой спальне, которую раньше занимала мать Дон Мина. Было слышно, как Юнджа убирает посуду после ужина, и ей помогают ее дочери. Он ослабил ремень и устало вздохнул, впервые заметив, что с тех пор, как вошел в дом Дон Мина, не слышит никаких голосов. «Конечно, они опять примутся за свое». Доктор наклонил голову на бок, прислушиваясь. Громкий стук в дверь заставил его вздрогнуть. «Это я», — объявил Дон Мин, открывая дверь. Он кряхтя устроился на напольной подушке. «Юнджа кое-что разузнала. По-видимому, все лучшие шаманы живут на Чеджудо. Удобно, да? Она назвала имя человека, который должен справиться с твоей проблемой». «Спасибо». Доктор Мун стиснул руку друга. «Однако я не могу отпустить тебя одного». Дон Мин снял очки и протер их. Без тонкой металлической оправы Его лицо выглядело на удивление молодо. «Что ты имеешь в виду?» «Я еду с тобой». «Это не призрак?» — хихикнул. Доктор Мун рассеянно кивнул. «Эй, ты что, оглох? Я только что сказал тебе, что тоже еду». Дон Мин схватил руку доктора Муна и высоко поднял ее. «Мы с тобой вместе окажемся на Чеджудо, как в старые добрые времена. Что думаешь, дружище?» Доктор Мун поднял голову. «В самом деле? Ты серьезно?» — спросил он. Дон Мин, ухмыляясь, опустил его руку. «После всего, через что мы там прошли, я не могу отпустить тебя одного». Внезапно он нахмурил свой широкий лоб. «Однако на сей раз мы полетим. Больше никаких паромов». Пока самолет, описывая круг, заходил на посадку, доктор Мун рассматривал береговую линию, пытаясь понять, где раньше находилась старая пристань. 53 года назад Чеджу представлял собой скромный портовый городок с деревянной застройкой. Они с Дон Мином прибыли сюда в октябре, а 7 недель спустя на том же пароме вернулись на материк. Дон Мину каким-то образом удалось уговорить Юнджу поехать с ними, а ее сестра помогла Чиндже отдать серебряную заколку для волос какому-то американцу под залог непомерной суммы. В открытом море их подстерег зимний шторм. Пока судно швыряло по бурлящим волнам, они с Дон Мином валялись в трюме. Их тошнило и трясло, а девушки отважно вышли на палубу, чтобы помолиться морскому богу о безопасном завершении плавания. Они выжили, но Чинджа уже никогда не молилась морскому богу. Такси высадило друзей на углу, где стояла чья-то сушилка с развешанными на ней кухонными полотенцами, причем прохожие не обращали на нее никакого внимания. Юнджа забронировала для них гостиницу в шаманском квартале, куда таксист заезжать отказался, потому что у него был заказ на другом конце города. «Разве в Чеджу тогда был шаманский квартал? Или это что-то новое?» Доктор Мун пытался не обращать внимания на боль в правой пятке, которая усиливалась с каждым шагом. Дон Мин остановился, чтобы вытереть лоб носовым платком. «В те времена весь город был меньше этого района», — проговорил он. «Неужели не помнишь?» Доктор Мун споткнулся на брусчатке. Казалось, вокруг все мерцало, точно мираж. Гулкая необъятность отсутствия Чуньжи распространилась даже на эти места, которые уже ничем не напоминали те, которые они когда-то знали. Супруги много лет шагали бок о бок, вместе пересекая океан и континент времени. К тому месту, откуда они начали свое путешествие, мужчина возвратился уже один. Когда он в последний раз стоял на этом берегу, то едва знал Чуньчжу. Теперь, вернувшись сюда без нее, он едва узнавал себя самого. Как он может что-то помнить, когда ее нет рядом? В груди доктора Муна нарастала, подступая к горлу, лавина чувств. Он попытался заговорить, но смог выдавить только судорожный вздох. Слова, которые он хотел произнести, были стерты, смыты потоком, который он сдерживал с момента похорон. Дон Мин, видя, что его друг безутешно разрыдался, тоже заплакал. Если прохожие и обращали внимание на двух стариков, открыто плачущих на людях, они из почтительности делали вид, будто не замечают этого. Предприняв короткую прогулку по району, чтобы размять ноги, доктор Мун и Дон Мин пообедали в маленьком ресторанчике на 5 столиков. «Знаешь, всякий раз, когда я ем говядину, мне приходит на ум та корова, которую нам пришлось перегонять в деревню Одинокий утес. Помнишь, как мы вынуждены были сделать привал под открытым небом, а из еды у нас были только ботаты? Дон Мин втянул в себя длинный пучок лапши и закусил шпинатом. «Мне нравится думать, будто все удовольствия моей старости — это своего рода компенсация за страдания, которые мне довелось перенести в юности». Оба они впервые прокатились на автомобиле именно на Чеджудо. За городом большой зеленый военный грузовик остановился, и в кузов забрался офицер, чтобы спросить, есть ли у кого-то из солдат опыт обращения с коровами. Доктор Мун не собирался признаваться, что ему известно о коровах больше, чем хотелось бы. Вскоре после того, как им с матерью пришлось пережить мучительное испытание в виде тайного пересечения границы под соломой в повозке, они нанялись к богатому фермеру. Мать и сын доили скотину, убирали стойла, сгребали сено на полях и занимались другой тяжелой работой. А в конце сезона фермер отказался платить им, заявив, что вычел из заработка молоко, которое они пили на обед. Однако Дон Мин подтолкнул его и шепотом спросил, знает ли он что-нибудь о коровах. Гонджу невольно кивнул, и рука Дон Мина тотчас взметнулась вверх. Офицер, он носил очки в золотой оправе и благоухал апельсинами, представился лейтенантом Ли. Расспросив обоих парней, лейтенант поручил им перегнать скотину, которую только что приобрел, в конечный пункт назначения — деревню, где жила Чунджа. Доктор Мун, хрустя кубиком маринованной редьки, вспоминал тот двухдневный пеший переход. Новые кожаные ботинки страшно натерли ему ноги, и с каждым шагом боль становилась все мучительней. Но в тот момент, когда он подумал, что больше не может терпеть, ступни у него онемели, и он продолжил путь. «С тех пор я не могу носить тяжелые ботинки». Доктор Мун поднес миску к губам и выпил бульон. Жилище шаманки представляло собой маленький домик с каменными стенами, крытый гофрированным железом. Густо заросший палисадник, заваленный черными вулканическими камнями, образовывал зеленый буфер между оживленной улицей и скромным жилищем. «Должно быть древняя корга, которая готовит еще по старинке». Дон Мин указал на корзину с ломтиками батата, сушащимися на солнце, и бельевую веревку, на которой висела вяленая скумбрия. Сюда их направил хозяин лапшичной, опровергнув мнение Юнджи, считавшей шаманов мошенниками, к которым обращаются только приезжие. Эта шаманка происходила из почтенной семьи и была любима местными жителями. «Лучшая шаманка на Чеджудо. Не ищет кратчайших путей и уважает традицию». Дон Мин фыркнул, изучая скромное окружение. «Если она так хороша, то почему так живет?» Он указал на поленницу. «До сих пор топит дом дровами и готовит на печке? Это же не национальные традиции, а просто идиотизм!» Тем не менее, он вежливо прокричал у двери. «Эй! Здрасте! Мы пришли к шаманке!» Им открыл мужчина средних лет с зачесом на лысине и низким голосом. «Вам назначено?» — спросил он. «Нас направили из лапшичной. Это место порекомендовал ее хозяин». Мужчина кивнул. «У сестры сейчас другой клиент. Пожалуйста, заходите и подождите». Друзья пригнулись, проходя через низкий дверной проем. Они сняли обувь и надели видавшие виды пластиковые шлепанцы, стоявшие на полке для обуви. В воздухе витал слабый мускатный аромат, смутно знакомый доктору Муну. Дон Мин прошептал. «Жутковатое местечко, правда?» Доктор Мун кивнул, чувствуя беспокойство. На коленях перед алтарем стояла хрупкая, как воробушек, женщина с проседью в черных волосах. Она в молитве потирала друг от друга ладони, а между пальцами у нее были зажаты многочисленные нити деревянных четок. Когда шаманка наконец подняла взгляд, чтобы поздороваться с ними, оба старика ахнули. Благодаря своей поразительной красоте, столь неожиданной в этой скромной обстановке, она выглядела невероятно молодо, хотя и носила бесформенное одеяние аджумы. Обращаясь к Дон Мину, женщина одновременно рассматривала доктора Муна. «Ваша мать передает вам привет!» Голос у нее был тихий и ласковый. Толстяк широко распахнул и тут же сощурил глаза. «Не могли бы вы спросить у нее, куда делись мои наручные часы?» — спросил он. «Никак не могу их найти!» Прекрасная шаманка рассмеялась переливчатым, точно серебряный колокольчик смехом. «Лежат в той же деревянной шкатулке, где и всегда глупенькие. Не берегите их, носите!» Дон Мин схватил доктора Муна за руку. «Она настоящая!» И повернулся к шаманке. «Мы здесь потому, что ему досаждают призраки!» Шаманка устремила взор за плечо доктора Мун. Зрачки ее расширились и потемнели. Она кивнула. «Вы носите духов, которых нужно вернуть на положенное место!» Доктор Мун сглотнул. «Вы можете нам помочь?» — спросил Дон Мин. Веки женщины опустились, время от времени подрагивая и приоткрывая глазные белки. Когда она снова подняла голову, взгляд ее увлажнился. «Вам обоим понадобятся силы для выполнения этой задачи. Вы должны отправиться на Халасан, к перевалу Йонсиль. Сделайте приношение Богу горы. Молитесь об энергии и наставлении. Пока вы готовитесь, я тоже совершу необходимые приготовления». «Вы собираетесь провести кут?» Дон Мин подозревал, что шаманка предложит доктору Муну заказать обряд обращения к усопшим, как посоветовала бы его мать. «Духам есть что сказать, и он должен их услышать». Шаманка поднялась с пола, отряхивая мешковатые штаны. «Во сколько это обойдется?» Внезапно насторожился Дон Мин. Шаманка назвала цену, от которой у доктора Муна перехватило дыхание. Дон Мин возмущенно поднял брови. «Это грабеж средь бела дня!» Толстяк потянул доктора Муна за рукав, показывая, что им пора уходить. «Это выгодная цена за то, что я делаю!» Женщина грациозно пожала плечами и поправила одну из свечей на алтаре. «На Чеджудо вы нигде больше не найдете человека, который проведет правильный кут за меньшие деньги. Возможно, вам стоит сначала поспрашивать вокруг и вернуться, когда будете готовы». Дон Мин предложил сбросить полцены. Шаманка не удостоила его ответом. Дон Мин вытащил доктора Муна в прихожую и жестом велел ему обуваться. Когда они выходили, толстяк обернулся в последний раз. «Даем вашу первоначальную цену, но с 10% скидкой, ведь он проделал долгий путь из Америки». Прекрасная шаманка с насмешливым видом ответила. «Полагаю, духи могут принять этого внимания». Дон Мин, припарковавшись на тротуаре и оставив арендованную серую машину на холостом ходу, забежал в круглосуточный магазин. Какая-то возмущенная женщина погрозила тростью доктору Муну, и он съежился на сиденье. Толстяк вернулся с объемистым пластиковым пакетом и вручил его доктору Муну, который внимательно изучил содержимое. Пластиковая посуда, упаковка риса, вяленая говядина, свечи, апельсины, яблоки и две бутылки спиртного. «Когда эта шаманка велела тебе купить всю эту ерунду?» Его друг взглянул в боковое зеркало. Ей и не надо было ничего говорить. Если мы собираемся молиться Богу горы, нельзя идти с пустыми руками. Боги ожидают угощения, особенно выпивки. И, взвизгнув шинами, он сходу вклинился в движущийся поток машин. Доктору Муну вспомнилось церковное блюдо для сбора пожертвований, куда клали только наличные или чеки в запечатанных конвертах. Цена за кут, названная шаманкой, заставила его ахнуть, хотя Дон Мин похвалялся, будто они заключили выгодную сделку. Мир духов, кажется, был устроен так же, как и мир людей. За услуги надо платить. Существует ли Бог, не требующий десятину, или религия, не основанная на торговле? Выругавшись в адрес подрезавшей их машины, Дон Мин задал вопрос. «Когда ты в последний раз делал приношение?» Доктор Мун понял, что друг говорит не о конвертах для церковного блюда. «Мы с матерью несколько раз ходили в храм поминать отца. А приношение твоей матери, вдове, которая тебя воспитала? Только не говори, что ты не совершаешь ежегодного поминовения!» Доктор Мун сдвинул брови. В свое время он оплатил похороны матери и соблюдал все предписанные обряды, но после переселения в Штаты никогда не проводил чжесу. Когда мы приехали в Америку, там все было по-другому. Чунджа отнеслась к обращению в христианство с большим энтузиазмом. Каждое воскресенье доктор сопровождал жену в церковь, как ему представлялось, по привычке скорее светской, чем духовной, но он никогда не осмеливался сказать об этом вслух. «В Корее даже христиане до сих пор поминают родителей в годовщину смерти. Ты пытаешься меня пристыдить?» «Вот именно. Живя в Америке, ты не перестал быть корейцем. Нельзя расстаться с Кореей, словно с парой старых ботинок». «Даже при всем старании», с болью подумал доктор Мун. Он вспомнил, сколько раз притворялся, что не слышит рыданий Чунджи, чтобы она могла спокойно выплакаться в ванной. Каждое 4 июля ради дочерей они ходили на фейерверки, которые напоминали им стрельбу. Несмотря на рождественскую кутерьму с подарками и долгими каникулами, их всегда страшила ежегодная западня зимы. Первый снегопад каждый раз опустошал их. Чунджа в этот день, как правило, рано ложилась спать, а он сидел в темноте со стаканом скотча и слушал Брамса. Воспоминания о Корее настигали внезапно и были острыми, как занозы. Они омрачали жизнь в Америке. Пока арендованная серая машинка тряслась по горной дороге, поднимаясь к началу тропы, доктор Мун рассматривал в окно пейзаж, казавшийся таким знакомым, что он все время повторял: «Мы здесь уже были?» На каждом повороте деревья будто тянулись к нему, призывая вспомнить их. Дон Мин, крепко вцепившись в руль, выглянул в окно. «Ты спрашиваешь, проезжал ли я уже здесь сегодня? Или бывали ли мы тут тогда?» «Тогда». «Большинства дорог, по которым мы ехали, тогда не существовало». Дон Мин глубоко вздохнул. «Однако мы оставили позади Согвипхо и поднимаемся по склону горы. Даже если это не та самая дорога. Да, мы в той же местности, что и тогда». У доктора Муна стеснила грудь. Это ощущение ослабело, лишь когда они добрались до расщелины на перевале Йонсель. Дон Мин прошел мимо предупреждающего знака и поднял веревку, торопливо подгоняя доктора Муна, пока кто-нибудь не возник у них на пути. Они прошли по руслу пересохшего ручья, поднявшись по камням в ущелье, окруженное огромными утесами. Мужчины посмотрели вверх на нависающие над ними скалы, которые, казалось, охраняли видневшуюся за ними вершину горы. Если бы они остались на тропе, то то могли бы дойти до пика Халасана, до которого было полдня пути. «Такое чувство, что за нами наблюдают 500 генералов», — пробормотал Дон Мин. «Малость жутковато». Он достал из пакета еду, насыпал в пластиковую миску рис, разложил апельсины и яблоки кучками по 3 штуки, открыл бутылки соджу и макколи, наполнив бумажные стаканчики до краев. Доктор Мун оглянулся, чтобы убедиться, что их не видно с дороги, на которой стоял знак, предписывающий туристам не уходить с размеченной тропы. «Тогда мы не проходили мимо буддийского храма, верно?» — спросил доктор Мун. Кажется, грудь у него уже не так теснила. Дон Мин изучал окружающую местность. «Нет, мы определенно не забирались так далеко». Он взглянул на маленький импровизированный алтарь и протянул другу спичечный коробок. «Полагаю, это твоя обязанность». Руки у доктора задрожали. Он гадал, прокомментируют ли это призраки. Но они хранили молчание. Мужчина достал одну спичку и чиркнул ею. Ветерок, шевеливший деревья, улегся. Перестали щебетать птицы, на солнце, притушив его сияние, наползло облако. Когда доктор Мун поднес спичку к свечам, казалось, вся гора затаила дыхание.